Глава 17. Мы с Кристиной лежали на полу в моей крохотной квартирке и пили дешевое шампанское. Я жила в доме постройки 19 века, который раньше был монастырем. Знаю, звучит очень романтично, но реальная жизнь там была жестока. Водопровод, который провели не так давно, был ужасен. Я постоянно боялась, что канализация засорится. На это жаловались все соседи. Что делать в таком случае, я не знала. Высота потолков в квартире была около 4 метров. И да, это создавало эффект замка. Но когда сверху падала штукатурка, я отнюдь не чувствовала себя принцессой. Каким образом отремонтировать потолок, я себе не представляла. Подъезд в доме был оснащен винтажной лестницей, и мне всегда хотелось провести здесь съемку в пышных платьях викторианской эпохи. Думаю, вышло бы бесподобно. Часто я выходила сюда курить, садилась на подоконник и фантазировала о том, как бы я могла тут расхаживать в этих безумно неудобных, но, несомненно, шикарных нарядах. Просто не верится, что когда-то здесь жили монахини. Это был именно женский монастырь. Я как-то поинтересовалась местной библиотеке, специализирующейся на истории нашего города. И если верить легенде, то под землей был проход к мужскому монастырю. Интересно, зачем? О чем думали эти монахини, когда спускались по этой лестнице? Наверное, о чем-то великом и божественном. Мои же мысли всегда были более приземленными и материальными. Но что я могла поделать? Они меня устраивали. Однако я была не одинока в своих мыслях. На лестничную площадку часто выходила покурить женщина из соседней квартиры. Сначала мы просто здоровались и одалживали друг другу зажигалку. Но потом разговорились и уже не могли оторваться. Она была примерно возраста моей матери. Я сделала такой вывод из того, что у нее была дочь на пару лет старше меня. Но выглядела она шикарнее многих моих ровесниц. Она элегантно держала сигарету и, слегка приоткрывая губы, выпускала дым с особым изыском. Уверяю вас, если бы вы это видели, то тоже начали бы курить. Кроме того, подкуривала сигарету она всегда спичками, а не зажигалкой. Запах спичек делал атмосферу еще более особенной. От нее я переняла эту привычку, и почти всегда в моей сумочке были спички. На ней всегда была дорогая косметика, уж поверьте, я могла это определить. И в основном одна и та же одежда – черные льняные брюки и кашемировый свитер. Она была похожа на французскую манекенщицу, своей манерой держаться, элегантностью и привычкой постоянно курить. Мне было достаточно буквально пары фраз, чтобы понять, что ее интеллект далеко выше среднего. Многие ее фразы заставляли меня задуматься и по-другому взглянуть на вещи. Да, как оказалось, в подъезде тоже можно получить неплохое образование. Иногда мне кажется, что за все время наших бесед она дала мне больше, чем за 3 года то учебное заведение, в котором я училась. Наша дружба базировалась на общей страсти – моде. Как-то мы курили, аккуратно пристроившись на подоконнике и выпрямив спины. Мимо нас прошла женщина, у которой на плече была сумка Гуччи. Я проводила ее взглядом, пытаясь разглядеть детали. И тут Лера, так звали мою соседку, рассказала мне историю создания этой сумки. Пока я ее слушала, у меня в руке тлела сигарета, о которой я забыла, как и обо всем на свете в этот момент. Почувствовав ожог, я дернула руку, но ничего не сказала. Я понятия не имела, что ее страсть к одежде была гораздо глубже моей, и, подкрепленная большой базой знаний, она действительно вызывала уважение. Мне казалось, что Лера может читать в университете лекции об истории моды или что-то вроде того. Но я не решалась спросить ее об этом. Я была готова прогуливать уроки и целыми днями сидеть напротив этой винтажной лестницы и слушать ее рассказы, пока не закончатся все сигареты мира. Но Лера была деловой женщиной, и я не так часто могла наслаждаться ее обществом. Обычно она просыпалась ближе к обеду и выходила курить первую за день сигарету. У меня не всегда получалось поймать ее, но иногда я даже пропускала ради этого занятия. Потом она уходила по делам, ее деятельность так и оставалась для меня тайной. А возвращалась уже поздно вечером и выкуривала свои сигареты, как правило, поздно ночью. Порой, засыпая, я слышала, как она кашляла в подъезде, или делала замечание соседу с собакой, чьи лапы после прогулки запачкали лестницу. Иногда мне казалось, что я ее выдумала, настолько она была нереалистичной. Ну, знаете, когда дети выдумывают себе друзей. Почему я не могла выдумать подобное? Что-то я отвлеклась на свои размышления о Лере. У меня возникла мысль, не выйти ли покурить, но вставать не хотелось. Мы с Кристиной лежали и смотрели в потолок, надеясь, что с него не отпадет очередной слой штукатурки. Я налила еще шампанского. Так мы набирались смелости перед очередным показом. Идти совершенно не хотелось. В связи с изменившимся ко мне отношением в агентстве, даже мысль о том, чтобы идти туда, была для меня очень болезненной. Когда все наконец-то стало налаживаться, и у меня появились показы и съемки, вдруг появились новые проблемы, а точнее проблема. Ну, я про Галю. Судьба меня явно испытывала на прочность. Кристина тоже была недовольна агентством. В конкурсе она выиграла годовой контракт с известной в нашем городе маркой одежды. Но прошло уже 3 месяца, а никто об этом даже не упоминал. Все оказалось бутафорией. Это было озвучено только для того, чтобы круто звучало на конкурсе. Чтобы все думали, что господин Андрей такой классный парень. И вдруг Кристина озвучила то, что давно приходило нам обеим в головы. «Давай не пойдем». «То есть?» «Ну просто не пойдем и все. Я не хочу себя насиловать». «Да, насиловать – это именно то слово, которое подходило к тем усилиям, которые я предпринимала, чтобы заставить себя пойти. Я действительно просто через силу уговаривала себя сделать это. В качестве мотивации постоянно проворачивала в голове плюсы, которые мне давало агентство. Но этих плюсов сейчас оказалось недостаточно. «Позвоним и откажемся?» – спросила я. «Просто не придем», — сказала подруга и воодушевленно посмотрела на меня. Мысль о том, что можно просто взять и не прийти, даже не приходила мне в голову. Я проворачивала разные варианты развития событий в своей голове, в которых я бросаю агентство. Среди них было позвонить и отказаться, либо прийти и отказаться после показа, а также очень дерзкий — сделать это прямо перед показом. Но Кристина дала мне такую свежую мысль, при которой я полностью освобождалась от крика Галины. Просто не приходить. Без объяснения причин. Это же гениально. Я рассмеялась, что выход был так прост. С Кристиной это решение далось мне гораздо проще. Наверняка без нее бы я мучилась угрызениями совести перед людьми, которые со мной так себя вели. С моих плеч как будто свалился огромный камень. Я почувствовала себя счастливой и свободной. Нам так никто и не позвонил из агентства. Ни в этот вечер, ни на следующий день, ни через неделю. Видимо, именно этого и добивалась Галина. Мы сами покинули их территорию.